Живые, энергичные люди. И себя я помню моторным парнишкой. Страшно любил спорт. Живописью тоже увлекался. Еще когда в школу ходил, начал у художников учиться живописному делу. «Чего же ты в институт физкультуры подался?» — прервала мама рассказ отца. «Надо было в Строгановское поступать». «А это, Катя, чтобы к тебе поближе быть», — рассмеялся отец. «Правильно сделал батя. У тебя настоящий тренерский талант. Жаль только, что я единственный твой ученик», — вставил я. Мои слова были в ту минуту скорее шуткой, но в них заключалась и истина. Если мама первой привела меня на стадион, то отец надолго стал моим самым требовательным, самым придирчивым домашним тренером. Брат. Николай на 13 лет старше меня, но в детстве у меня не было друга ближе и вернее, чем брат. Коля умел терпеть все мои шалости, проказы. Он мне всегда казался очень сильным и ловким парнем. Брат охотно играл со мной во дворе в футбол, катался на лыжах и на санках. Николай тоже, вероятно, унаследовал от матери ее способности. В студенческие годы во время учебы на химическом факультете Киевского университета он выполнил первый разряд по легкой атлетике. Лучшие результаты брата по тем временам были вполне приличными. 100-метровку он пробегал за 11,1 секунды, прыгал в длину за 6,5 метров. Впрочем, он никогда не придавал особого значения своим спортивным успехам. Говорил, что занимается спортом в свое удовольствие. Да и мама не особенно настаивала на регулярных тренировках Николая. Она однажды объяснила мне это. «Мы ведь с Колей пережили войну. Он всегда был худеньким. Даже когда повзрослел и окреп, мне все равно казалось, что физически он слабоват. Его юношеские и студенческие годы с питанием было не ахти как. Помню, когда ехала с соревнований из Москвы, обязательно набивала сумки продуктами». Большим спортсменом Николай не стал, но думаю, что спорт все-таки сыграл определенную роль в формировании его характера. Целеустремленный, трудолюбивый, настойчивый в достижении цели. Таким я знаю своего старшего брата. В последние годы из-за футбола и моей постоянной занятости мы с братом редко видимся, но встречи эти всегда бывают в радость. Николай почему-то рано посидел, белый как лунь. А больше никаких перемен я в нем не вижу. Все такой же молчаливый, сдержанный, о работе своей никогда не говорит, хотя, мне кажется, думает о ней постоянно. Он заведует лабораторией в одном из киевских научно-исследовательских институтов. Давно защитил диссертацию, опубликовал множество научных работ, бывает на научных конференциях в стране и за рубежом, но по-прежнему подчеркнуто скромен в быту. К слову, в нашей семье я вообще не припомню разговоров об одежде, о вещах. Кажется, ни я, ни брат никогда не злоупотребляли столь обычными для многих детей словами «хочу» или «купи». Родители покупали нам с братом только самое необходимое. Излишеств в игрушках и вещах мы не знали. Лишь однажды я нарушил эту традицию. В 9 классе мама собиралась купить мне зимнее пальто, но тогда в моду входили нейлоновые куртки, и я мечтал о такой, как может мечтать подросток, выглядеть взрослым современным парнем. Мама поняла меня, и от счастья был на 7-м небе. И мальчишкой, и юношей мне пришлось немало колесить по свету. Но всегда с радостью я возвращался в родительский дом. Вероятно, потому что в нем мне было всегда хорошо, спокойно, уютно. А главное, здесь меня понимали. Глава 3. Здравствуй, футбол. В группе Леонидова. Однажды, несколько лет назад, я смотрел по телевизору футбольное обозрение –